снегу. Полночных грез моих сюжет, ту, без которой жизни нет. Мне имя пишут облака, и шепчет темная река. Айнура, девочка мечты, ой-ой, ты ангел дивной красоты, красоты. Ярко звезды бы не сияли над тобою, ой-ой, если бы пример не брали из глаз твоих лучистых, ой-ой. Соловьи бы так не пели под луною, ой-ой, если бы не пролетели над тобою, ой-ой. Если бы не пролетели над тобою.